Но это все, конечно, присказки. Не думаю, что вам так уж интересно знать, как именно благородная и принципиальная леди боролась с собственными... как бы это помягче выразиться. Ну, полагаю, в общих чертах понятно, что именно я имею в виду. Гораздо любопытнее было то, что происходило в стенах Ива, родной альма-матер, куда я вновь вступила на правах слушательницы доп-курса. А там, сразу предупреждаю, сюрпризов было хоть отбавляй. И первым из них оказалось предварительное тестирование. Своего рода сортировка слушателей, по результатам коего я оказалась в группе с загадочным наименованием К-БИС. Впрочем, эта загадка вскоре разрешилась, когда на первой же вводной лекции группы К-ПРИМ и К-БИС, неприлично разинув рты и затаив дыхание, внимали приветственные речи пухленького и краснощекого профессора Хоббита в зеленом жилете и галстуке бабочки в горошек. Профессор не выпускал изо рта незажженную вишневую трубку и периодически воинственно встряхивал головой, словно старый боевой конь при звуках полковой трубы, отчего пушистый венчик седых волос вокруг блестящей розовой лысины грозно трепетал. А вещи он нам рассказывал поистине удивительные. Во-первых, милейшие господа слушатели были от всего сердца поздравлены с успешным прохождением предварительного тестирования, в ходе коего был выявлен уровень их мыслечтецких способностей, согласно которому и произошло разделение на группы. Господа слушатели немедленно раздулись от гордости, начали украдкой переглядываться и пересчитывать звездочки друг у дружки на погонах и награды на мундирах. Скажу одно, я со своим капитанством и одинокой вечерней звездой третьей степени смотрелась, мягко говоря, скромно. Одни только нашивки, сидевшие на одной скамье со мной широкоплечие смуглой амазонки-орки, не говоря уж о трех рядах наград, способны были вызвать желудочные колики у любого врага империи. Профессор вежливо подождал, пока мы окончательно убедимся в собственной избранности и выдающихся способностях, и мигом опустил нас с небес на землю. То бишь расшифровал загадочные К. Это означало всего лишь каскад, а С в названиях групп, куда попали наши менее выдающиеся коллеги, соответственно, стандарт. И если рассуждать об удаче, то тут еще не ясно, кого считать везунчиками – нас, каскадников, или товарищей из стандарта. От рождения, с отеческой снисходительностью вещал Хоббит, все мысличтецы потенциально равны по силам и способностям. Это чтобы мы не обольщались слишком. В отличие от магов, прирожденная сила которых определяет ранг, в том смысле, что выше головы не прыгнешь, мы, мысличтецы, не были ограничены своеобразным потолком способностей. Короче говоря, потенциально одинаково круты. Оттого и нет причин задаваться. А как же разница в оценках? И в личной силе, и в способностях? Недоумевая, спросил кто-то. О, Хоббит торжественно воздел руку с трубкой к потолку. Вот теперь мы подходим к сути явления, именуемого каскадом. И тут мы снова дружно открыли рты и затаили дыхание. Делая сухую выжимку из эмоциональной 40-минутной речи профессора, постараюсь объяснить вкратце. Никто не знает, почему у некоторых активно работающих мысличтецов случается каскад, после которого не только уровень способностей резко увеличивается на порядок, но и дальнейший прогресс не заставляет себя долго ждать. За первым скачком способностей практически сразу следует второй. А потом, с разной непредсказуемой периодичностью, третий, четвертый. «До каких же пор?» – сурово спросила Арчанка. «В вашем случае, милая и отважная барышня, ровно как и в случае любого другого представителя долгоживущей расы, до глубокой старости, кое наступит еще очень нескоро. А в случае прелестной леди Анарелатиони, украшение народа Эльдар, пока не убьют». Мы с Оркой переглянулись и инстинктивно придвинулись друг к дружке поближе. Наибольшее число каскадов зафиксировано как раз среди орков и эльфов. Далее следуют, как это ни странно, дриады, но не лешие. Им в затылок дышат хоббиты, а следом уже все прочие народы империи. В самом хвосте плетутся прирожденные колдуны-гоблины. И все дружно посмотрели на третью девушку в аудитории, самую натуральную дриаду. Белокурая дщерь лесов оторвалась от созерцания собственных ногтей и суховато прокомментировала. Есть такое слово «мимикрия». Погоны у нее были майорские. Орка и я переглянулись снова. Я аж зажмурилась на мгновение, представив себе, сколько легкомысленных ветрениц с цветочными именами могут оказаться моими глубоко законспирированными коллегами. Век живи, век учись. «А что насчет попадальцев?» — поинтересовался лейтенант-гном. Но насчет попадальцев нам все обещали разъяснить на спецкурсе. «Почему нас, девушек, среди каскадников, каскадеров, как шепотом буркнул кто-то в задних рядах, так мало?» — спросила четвертая и последняя представительница слабого пола в нашей компании. Впрочем, в отношении гномки определение «слабый пол» несколько утрачивает свою актуальность. Но тут все оказалось просто. Во-первых, каскады напрямую связаны с активностью мысли чтеца, эмоциональными всплесками, стрессами и выбросами в кровь адреналина. Иными словами, каждая боевая операция увеличивает вероятность возникновения каскада. Девушки же традиционно на передний край не рвутся, ограничиваясь спокойными и безопасными кабинетами аналитических центров. Потому и каскадниц среди них исчезающе мало. «И они еще не хотели переводить меня в оперативный состав», — шепотом пробурчала орка. А я кивнула, вспомнив, как выговаривал мне Эрин за каждый мой подвиг. «Послушайся я его, и не было бы ни каскадов, ни развития способностей. Так бы по сей день и оставалась троечницей». «А во-вторых», — добавил профессор и посмотрел на нас с долей сочувствия, «мало кто из мысли-чтиц демонстрирует такую фанатичную преданность своему делу, чтобы посвятить ему всю жизнь. Для тех, у кого каскад уже случился, пути назад нет. Мир меняется и никогда уже не станет прежним, а приоритеты внезапно сдвигаются. Так что милым барышням не повезло, а уж долгоживущим оркам и бессмертным эльфийкам не повезло вдвойне». Из академии мы вышли несколько пришибленными. «А я-то замуж собиралась», — невпопад проговорила вдруг орка. «Не сейчас, лет через 10. И как же теперь?» «А кто тебе мешает?» — пожала плечами дриада. «Но не скажи», — хмуро заметила гномка. «Мало кто из мужиков», — не договорила и выразительно махнула рукой. «Да ладно вам, леди», — вздохнула я и ободряюще похлопала орку по могучему плечу. «Пойдемте лучше выпьем». Почему-то мысль о том, что не только у меня в связи с развитием способностей случились предсказуемые проблемы в личной жизни, согрела меня чрезвычайно. Гномка с триадой от приглашения вежливо отказались, так что в итоге заливать горестные перспективы безбрачия мы с оркой отправились вдвоем. И залили весьма успешно, смею вас заверить. А потом стало и не до перспектив, и не до личной жизни с безбрачием вкупе. Приоритеты воистину сместились. Узнать нужно было так много, а времени для этого было отпущено так мало. В общем, надеюсь, теперь понятно, почему страдать по Эрину мне было элементарно некогда. Вполне может быть, что я даже отчасти смирилась. Это было предопределено, и наше взаимное непонимание, и этот разрыв, и вообще. Также очень вероятно, что вволю порубав подушки и полетав на Мурзике с горя, я бы рано или поздно смирилась с тем, что пути наши разошлись, и все отныне не просто невозможно, но к тому же еще и нежелательно. Однако я забегаю вперед. Скажу пока лишь то, что забыть о существовании моего синеглазого лорда мне не дали, и напоминание пришло с самой неожиданной стороны.